Ну, несправедливо. Пошла, да и ропши там где-то. Господь, ну как то несправедливо? Эти люди по своим делам ехали. Я ехала на твое дело, теперь еду домой. Меня не пускают, мерзни. По справедливости человеческой надо было, чтобы он пустил. Иуда как раз вот этого и хотел, вот в этом направлении. Он ее наотрез не пустил. Сказал, нет, бабушка, не проси даже, и даже говорить не стану с тобой. Она пошла где-то там, поплакала, верно, пороптала. И вдруг этот автобус минут за 5 до времени посадки, наверное, надо было как-то, ну, разворачиваться, уезжать с пассажирами. И вот они ждут, приходит время объявлять уже посадку, а автобуса нет. 10 минут, 20, 30, автобуса нет. Потом объявляют, что автобус, такое-то отделение, отправляется столько-столько на час позже. Другой автобус, потому что тот автобус попал в аварию, разбился. Вот почему Бог не пустил ее в этот автобус. Но нам хочется справедливость по-человечески, что было. А там была Божья справедливость. Вы сейчас понимаете? Может, сначала непонятно было, что я имел в виду. То нам более приемлемо то, что мы и по-человечески понимаем. И хотелось, чтобы так и по-божески было. Но очень часто кажется, по-божески справедливость совсем не совпадает с нашей. И вот Иуда поглядел и поселился около одного адоламитянина. Справедливость народа переводится. И дальше. Которое имя Хира, это знатность, благородство переводится. Как хочется быть самому благородным, как хочется знатным быть. И он именно щенцев чисто по-человечески. Это справедливость народа. И увидел там Иуда, а Иуда переводится, это хвала Иеговы. Это сегодня Иуда, через Иуду Искариотского, это уже предатель. Если мы говорим Иуда, то мы понимаем, это самый гнусный человек. Это предатель, который с тобой будет говорить, потом пойдет доложит куда надо, заложит. И таких людей никто не любил никогда. Но в то время он носит имя не Иуда Искариотский, конечно. Другой Иуда, хвала Иеговы. Но куда его тянет? Он увидел дочь одного хананеина, имя Иешуа. Счастье, богатство. Есть два перевода. Вот на какую линию он сбился. Справедливость народа. Ему надо счастье, ему надо богатство. И он пошел, взял себе жену. И он, значит, вошел, назад родила сына, и нарек ему имя. Ир, бодрствующий, бдительный. Ну и зашел опять родила сын, имя она, сильный. Конечно, если я буду бдительный, если я буду сильный, и вокруг меня будут такие люди, то кто мне помешает жить счастливо? Никто абсолютно. Но Писание говорит, и еще родила сын, нарекла ему имя Шела, мир, счастье. Но, вот что интересно, Иуда был в то время в Хезиве. Это означает неверный. Обманщик. Он был в обманутом состоянии. Он обманул сам себя. Вот понимаете, как все это вяжется? Захотел справедливости народа, захотел счастья, захотел быть богатым. Но вот в это время он находился в Хезиве. Это обман, переводится. Это ложь, это обольщение. И как следствие, я взял Иуда, ну дальше. Лживый, неверный, обманщик, хезив переводит. Короче, эквиваленты, чтобы полностью передать, что такое хезив обозначает. И взял Иуда жену Иру первенцеву, или ей Фомар. Ир первенец Иудин был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. Ну и после 38.12 бытия прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, учившись, пошел в Фавну, к стригущим скот его, сам и Хире, и друг ее адоламитянин. А там, вы помните, увидел, а невестка узнала, что он идет. Ну, наверное, все-таки, я сам, там мораль была на высоте. Наверное, она знала своего свекра немножко. Она переоделась блудницей, что нет, а лицо закрыто, уже давно, наверное. Ну, подумал, жены давно нету, войду к ней. Знаете, сегодня здесь молодые люди сидят. Но этот блуд сегодня преследует с 5-6 лет людей. И тут ничего удивительного нет. Это не предупреждение только до 20-летних, для 30. Это начиная со школьного возраста. Войду и так далее. И вошел. А что ты, говорит, дашь мне? И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотил мне и сказал, войдет тебе, ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, а что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал, я про себе козленка из стада. Она сказала, дашь ли мне ты залог, пока пришлешь? Он сказал, какой дать тебе? Она сказала, залог. Она сказала, печать твою, перевесть твою и трость твою, которая в руке твоей. И он что-то взял и отдал. Отдал, а сам себя чувствует на должном уровне. Приходит время, говорит своему другу, ну, надо же забрать мою перевесть, забрать мою печать, мою трость забрать. На вот себе козленка иди. Она говорит, обожди, дорогой, ты не на ту напал. Пошел поиска, говорит, да не было тут никакой блудницы. Чего ты ищешь? Там и правда не было ее. Он говорит, ищет, тут блудница была. Говорит, не было тут никакой блудницы. Ну, кого забрать эту печать, первую щитрость? Не знаю, кого забрать. Говорит, ладно уже. Ну, ты искал, ты не нашел, значит, мы не виноваты. И пусть так и останется. И ходит себе спокойно, как будто ни в чем не бывало. И потом ему доносят. Говорит, а ты знаешь, что Фомар невестка твоя блуд упала, она беременная? Он долго не думал, как имеющий власть, как все-таки человек из народа Божьего, это же не просто так. Он знал свое назначение, говорит, вы меня и сожгите. Конечно, взяли и повели. Она говорит им, а вы, говорит, вот я вот первую трость послала Иуде, вот это вот за нищечки Иуде там вот тут есть. И скажи, я беременна от того, узнавая, чьи это вещи. Он как глянул, это же моя печать, это моя первость, это моя трость. А то ж позор, говорит, черт. Она более правее, чем я. Я не имею уже права, я потерял власть. У меня уже нету трости. Потому что когда есть первесть, есть печать и первесть, тогда может быть и трость власть. Когда эти две вещи ты потерял, то ты уже не имеешь и власти. Трость – это символ власти. Я сегодня хотел бы немножко порассуждать над этим, потому что все-таки, ну, если печать и первость, то что-то такое для меня? Я читаю одно место Священного Писания из книги Иова, с 38 главы 14 стих. «Чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда». Вы знаете что? Когда Бог на сердце человека, на его разум, на его лицо ставит свою печать, то его лицо, его поведение, его характер отражает авторитет Божий и славу Божию. Это его печать. Она меняет человека. Была печать смерти лежала. Когда покаялся, а это было ой как нелегко. Вы знаете, как печать ставится? Берется документ, и потом, знаете, из общих сил давит. Если ты не надавишь, ты ничего не отпечатаешь. И причем ваше лицо засияло под печатью Божьей, прямо другое выражение, очень сильно Богу пришлось вас стеснить и надавить часто очень сильно, чтобы ваше сердце изменилось. Но оно меняется, как глина под печатью. И Писание говорит так. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Какую? Начало. Одна сторона. Познал Господь своих. А вторая какая? Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа, иначе не будет того отражения на лице, если не отступишь от неправды. Это две стороны одной монеты. Первое, познал Господь своих. И познал их, от начала знал, кто мы есть. Но соединение с ним произошло в трудных обстоятельствах. И надо знать, как мы ставим, не просто так, а ставим и что тут так. Это ж удар. Иначе не получится отпечатка. А если взять печати, которые выдавленные, вы знаете, если что не просто, если что выдавливается еще в придачу, то там вообще усилия надо положить огромные, чтобы вот эта печать стояла. И мы сегодня благодарим нашего Господа, что в тяжелых житейских обстоятельствах Господь достиг до нашего сердца и такую печать на нашем сердце поставил через Дух Святой, что Он преобразил наше сердце. За что благодарение Богу? Но говорит, еще первая вещь должна быть. Про твое садие. И когда есть печать Божия, и первый ум припоясанный, и ты не теряешь благословение вот того отражения, которое Бог поставил, тогда ты власть имеешь. Но когда у тебя в голове что-то сверхнулось не туда, куда надо, то меркнет лицо наше, меняется выражение нашего лица. И тогда мы никакой власти не имеем над человеком. Вы помните апостола Павла, который плыл на этом бушующем море, уже 14 день этот корабль бросало волнами так, что исчезала всякая надежда к спасению. Но явился к нему ангел и поставил печать на его лице. И он встал спокойный, кругом все бушует, они готовятся к смерти. Выбрасывают мешки с продовольствием, уже давно побросали. А Павел спокойный, печать Божия на его челе. Разум его не смущенный, говорит, друзья мои, успокойтесь. Потому что сегодня ко мне явился ангел и сказал мне, Павел, не бойся. Тебе должно предстать перед кесарем. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. И не печальтесь, не бойтесь ничего, хотя море ревет, хотя еще не видно даже пристани, хотя не знаю, куда нас занесет, но мне Бог сказал, никто не погибнет, кроме корабля. Я говорю, а теперь давайте кушать, потому что если вы не покушаете, то вы не сможете спастись, погибнете от голода. Спокойно, печать спокойствия на лице. А как может быть спокойным, если Бог не сказал, не бойся, потому что все кругом говорит о том, что никакого спокойствия по-человечески и речи быть не может. И вообще, кораблячки собираются бежать, шепчутся там где-то, как бы смыться с этого корабля. А Павел, который был объят Дух Святой, говорит начальник корабля, вот если они убегут, то мы не спасемся. Обрубайте веровки. Знаете, у него уже власть. Раньше говорили, а кто такой Павел? Начальник корабля сказал, можно плыть. А некий тут Павел, учник, которого везут, а он говорит, не плывите, потому что я вижу, будут затруднения. Какой глупый. Мы плаваем сколько, мы знаем все хорошо. Да и попутный ветер подул. А, нашел командовать кто? Начальник корабля есть. Есть сотники. А ты кто? Вот это печать Божия. Разум, не смущенный обстоятельствами, дали Павлу власть над ним. Уже теперь ему все подчиняются. Что Павел скажет, все делает. И начальник корабля, и, наверное, и все, которые плыли с ним, глядели на Павла. А что ж Павел будет? Говорю, надо есть, а он что будет делать? Он всем начинает жевать. Ага, ну ладно. Раз Павел живет, будем есть и мы. Власть имеет. Потому что печать Божия на нем. Печать спокойствия, печать уверенности, печать от Духа Святого. И разум не смущен, спокойно, как будто где-то на бал плывет при таком спокойном море. Так спокойно говорит, не бойтесь ничего, а море ревет кругом. Вот в такой обстановке как раз власть и проявляется. Она у него была, у Павла, эта власть уже. Он ее не потерял. Я хотел бы, чтобы на сегодняшний день мы обратили на это внимание. И вы знаете, что говорит Писание, что должно быть сегодня нашей печатью? Положи меня как печать на сердце твое. Вы помните, о чем это написано? Это песня песней Соломона. И о чем идет речь? Не помните, не хотите говорить со мной. О любви. О любви, которой мы должны любить друг друга. Уже не мужа, но жена мужа. Я сегодня говорю не в этом направлении, я говорю вообще о нас, христианах. Говорит, положи меня как печать. С одной стороны, печать – это любовь, с другой стороны, Дух Святой. Но Дух Святой – это Дух любви. Мы сегодня поем «Дух любви Отца и Сына». Что там оживи? Сердце смертных, или как там, уже не помню, оживи. Да сольются все едино в вечном подвиге любви. И опять в вечном подвиге любви. Положи меня как печать на сердце свое. И в Агее написано во второй главе. В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиев, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя. Вы знаете, что это значит? Этот человек очень сильно бы взял удел Господа. И что он не делал? Это было дело Божье. Это были дела любви, и люди подражали ему. Он как печать для всех был. Вот он так делает, и я так буду делать. Он так поступает, и я так. Вот ты будешь как печать. То есть я могу тобой прикасаться, на тебя будут смотреть, и по твоим образом будут меняться, потому что у тебя мой образ. Вы хотите, чтобы вас Господь взял как печать? Говорит, действия и противодействия равны. Когда вы будете давить на кого-то, то сила обратная тут также будет давить и на вас. И вам придется под давлением оказаться. Бог через вас будет давить, и может даже больно будет. Может даже будет больно. Но если захотите стать печать, я тебя возьму как печать. И сегодня это должно быть свойственно мне, должно быть свойственно каждому из вас, чтобы не потирать как печать, иначе, если уклоняешь, втираешь печать, потом чувствуешь, начинает разум смущаться, и тогда теряешь всякую власть. Если бы Павел потирал эту печать, спокойствие на лице его, умиротворенность, если бы он метался сюда-туда, скажите, ему стали бы подражать. Если бы он с одного угла, в другой, в третий, что делать? Начал волосы рвать на себе. Он был бы печатью. Глядели на него и сами становились спокойными. Но для него это было непросто. Наверное, добровольно, но редко кто захотел бы оказаться в такой обстановке, чтобы такой печатью быть. Христос только один практически знал, на что он идет. А мы вообще-то, когда начинаем что-то делать, мы не знаем, чем это дело кончится. Вот даже самая простая евангелизация сегодня. Мы поехали, и мы не уверены, что там нас не погонят назад. Правда? Но едем только потому, что знаем, а вдруг хорошо все кончится. А если бы сказали, вас там побьют, наверное, не поехали бы. Наверное, не сказали бы. А зачем лезть на рожон? А зачем нам это делать? Но Бог часто там делает, пришли, засвидетельствовали, люди услышали, а потом побили. А если бы знали, что побьют, не поехали бы. Но здесь вот Священное Писание говорит о сознательном чем-то. Я просто хочу сказать всем вам и себе еще раз напомнить. Для того, чтобы быть во власти, надо быть печать Господа на себе носить, быть Его печатью, ну и, конечно, перевесть, что было. Я читаю, почему послание Петра, 1 глава, 13 стих, почему, возлюбленная, пропоясавши чесла ума вашего, бодрствуя, пропоясавши чесла ума вашего. Мы сегодня не столько терпим от трудных обстоятельств, сколько терпим от страха перед ними и от неизвестности того, что будет дальше. Правда? Да? Вы, наверное, в своей жизни можете сказать, что это так. Особенно для тех, у кого мужья неверующие. Но у кого верующие, то вы вспомните то время, когда они были неверующие. вас Господь благословил, а муж сказал, попробуй пойди, я с тобой поговорю по-другому. И получила благословение, и уже идешь, уже тут вот еще, в разуме, кто его знает, что будет, вы приходите, а он встречает доброжелательно, хорошо, а вы мучились целую дорогу, от чего? Числа ума не были пропасны, и вообще. Ну да, было и наоборот, когда думали, что хорошо будет, но стало плохо. Но зато вот этот мир вы дольше сохранили в сердце. А когда числа ума не пропоясаны, тогда мы больше всего черпим от страха перед тем, что будет, чем от того, что есть и что на самом деле будет. Вы согласитесь со мною, проживши свою жизнь, что очень много из того, что мы ожидали, оно вообще не пришло. А мы столько переживали, столько нервов попортили, столько мыслей проносило. А что делать? А как это будет? Казалось, что напрасно. А да ничего не было того, что ожидали. Просто разум был непропоясанный. Открыли его, и дьявол мучил мыслями, страхами мучил. Посему писание говорит, первость должна быть. Как только перевязь отнимается, и тогда и лицо уже не та печать на лице. Это уже тоска, это уже томление, это уже страх, это отчаяние. Да, и кто вас тогда будет слушать в это время? Вы не имеете никакой власти. Растерянные люди. Они не имеют власти для того, чтобы сделать что-то нормальное. Если они и сделают, то таких людей, как сами. А вот спокойный, уравновешенный, кто находится в трудной обстановке, но у него перевязь на месте, печать Божия, которую Бог поставил на месте, и тогда Петра заключили в темницу, его стергут воины, а он спит себе между двумя воинами, ожидая утра, когда его выведут, чтобы казнить. Его не в ресторан готовили, не для выступления, для проповеди. Апостола Петра арестовали, чтобы по желанию иудею, зная, что ты им приятно, чтобы его казнить, вывести на утро. А он спит между двумя воинами, и является ангел, потому что он поверил Богу, который сказал, что без моей воли у вас уже волос с головы не упадет. Спите спокойно даже перед смертью. Потому что если в моих планах нет, чтобы вы погибли, то ничего не будет. Является ангел, а Петр спокойно, даже не думая, что то на самом, думает, что ему видение видится. Он идет, одевается, и только когда уже ангел его вывел за ворот, с темницы, он увидел, я ж правда на свободе. И пошел к братьям. А у братьев еще печать неспокойствия. Он стучит, служанка рода вышла, говорит, Петр, что ты? Ну ты что, в своем уме, что ли? Петр стучит. В тюрьме Петр. Это ангел его. А Петр штука открывайте. Открыли. Правда Петр пришел? Просто достали благодарить Бога. Так говорит, ты ненормально. Ну как это могло быть? Его серый вот взяли, тем более убили Якова. Ну Якова-то Бог не спас. Его убили. А она пришла, говорит, Петр стоит у ворот. Ты что, в своем уме? Скажу, в своем. Пошла опять, говорит, братья, я Петр, это я стучу, глянули, точно Петр. Я больше хочу, чтобы мы помнили вот эти все вещи. Я начал, Бог дал нам власть, и мы ее имели. Но как мы ее часто терали. А если не терали, то слава Богу. Я не за то, чтобы сегодня кому-то показать, что у тебя нету. Дай Бог, чтобы она была всегда. Но я сегодня показываю путь, через что люди уходят и больше лишаются власти, и даже не видят, что они лишились власти. Они действуют, как машина, заведенная по инерции. А уже двигатель-то не работает, катится, но катится по инерции. Пусть Господь сегодня благословит нас. Но сегодня я хочу обратить внимание на трость. Все-таки, если это власть, то как она проявляется? Мы же сегодня хорошо понимаем, что вот эта трость у нас в духовном смысле, в ее нету. Если, допустим, царь или президент, у них есть штандарт президентский, у царя есть жезл, а мы-то сегодня, что мы сегодня имеем? Мы имеем власть, но видимых признаков этой власти мы не носим. Но уже когда мы начинаем действовать, то вы помните, когда Иисуса Христа послушали, говорят, а что вы его не привели? То говорят, да никто так не говорил, как он говорит. Они почувствовали власть, говорят. Он учил их не как книжники и фарисеи, а как власть имеющие. А это же разница. Иисус Христос и книжники и фарисеи, они держали одно и то же слово. Но одни держали без власти, а он держал со властью. Читали одно и то же, а понимали на разной глубине. Читали одно и то же, а понимали по-разному. Одни читали, не принимали. Христос тоже самое читал, принимали. И говорит, и дивились словам благодати, исходящим из уст его. Прежде всего, я напоминаю, в чем наша трость выражается? Я читаю Псалом 44, начальнику хора, на музыкальном орудии шашан, учение снов Карибов, песнь любви.